Глава 12. Такого крепкого и спокойного сна не было уже очень давно. Босые ноги свесились из гамака, небрежно пнули подвернувшийся под ступню ботинок и, наконец, утвердились на полу. Рагна сладко потянулась, смачно хрустнув суставами и огляделась по сторонам. Никого. Тишину густой инженерной палубы нарушало лишь мирное гудение двигателей. Она проспала взлет? Уже утро? Вдох полной грудью, а на губах заиграла невольная улыбка. Еще одно утро. Еще один день жизни. Факт чудесного спасения, такого невозможного, такого до абсурда невероятного, только-только начал в полной мере доходить до сознания. Она ведь могла погибнуть, так и не узнав, что произошло с ее кораблем. Дома наверняка бы сказали, что лучше уж медленно сплавиться в капсуле, даже не почувствовав момента смерти, нежели приспосабливаться к жизни среди чужаков. Но Рагна плевать хотела на их мнение. Рагна хотела жить. К тому же нет теперь никакого дома. Корабль Нверов, возможно, сбили пираты. Так и говорили между собой люди, когда думали, что Рагна их не слышит. Она слышала, только не верила. Она видела развалины, занесенные мелким песком, покорежную носовую часть, перемолотую в труху рубку и совершенно целую капсулу. Рагна не могла знать наверняка, но тем не менее была почти уверена. На судне произошла диверсия. Она даже догадывалась, кто мог это сделать. Но не надо о грустном. Она ведь жива. Что может быть важнее? В конце концов, каждый сам делает свой выбор. В конце концов, выбор теперь появился и у нее, и это прекрасно. Особенно сейчас, когда ей выпала возможность оказаться в самом центре пока еще непонятных, но жутко захватывающих событий. Здравый смысл, хотя сама Рагна и не обольщалась по поводу его избытка в собственной голове, настоятельно рекомендовал вести себя смирно и выжидать. Не давать чужакам даже намека на свою опасность, бесполезность, в крайнем случае съедобность. Но опьянение вторым шансом на жизнь вкупе с бьющим через край любопытством звали на покорение новых горизонтов. И не страшно, что сейчас эти самые горизонты были ограничены лишь скромным пространством человеческого корабля. Рагна шумно потянула носом в воздух и облизнулась. Сверху пахло чем-то незнакомым, но явно съедобным. Желудок тут же отозвался голодным урчанием, окончательно утвердив планы на ближайшее будущее. Температура на борту была вполне комфортной, и чего только эти люди шастают застегнутыми на все пуговицы. А поэтому Рагна не стала утруждать себя поисками одежды, пошлепав на верхнюю палубу, как была, в одних спортивных трусах. Металлические ступени чуть холодили, босые ступни, но это было даже приятно. Интересно, местная душевая работает автоматически? Или придется сперва испрашивать разрешение на свою порцию воды? Освежиться бы не помешало, а еще не помешало бы отыскать Эриха. Эрих ей определенно нравился, хоть и собеседником он оказался так себе. Отвечал на нее непринужденную болтовню через раз. Спрашивал что-то сам и того реже. Впрочем, Рагна была этому только рада. Она не шибко оторвалась откровенничать о себе. А поэтому компания немногословного медика, исправно наполнявшего стаканы, пришлась ей по душе. Когда же взамен подошедшему к концу лекарству Рагна поставила на стол собственную бутылку крепкого пойла, которую вместе с прочими вещами успела притащить с разбившегося корабля, общение пошло куда веселее. А уж когда она решила блеснуть своими познаниями в медицине, подтвердив догадку Эриха о шестикамерном сердце Нверов, он и вовсе оживился, выразив желание тщательно осмотреть Рагну в медотсеке. На возмущенное фырканье о том, что интимность уединения ее совершенно не интересует, Гаст лишь пожал плечами, с обезоруживающей прямолинейностью заявив, что если бы он хотел предложить ей секс, то выразился бы куда более прямо. И уж точно не стал бы столько пить перед этим. И что если Рагну интересует физический аспект совместимости видов, ей лучше обратиться к доктору Луи Виллен, как к более компетентному в этом вопросе специалисту. Словом, собутыльником Эрих оказался просто идеальным. Но при всех положительных качествах у медбрата обнаружился один существенный недостаток. То ли алкоголь действовал на людей сильнее, чем на Нверов, то ли это оказалось личной особенностью самого Эриха, но в определенный момент попойки он бессовестно задрых, прямо лицом на столе, никак не реагируя на все попытки Рагны растормошить его. Строить догадки, удастся ли ей добудиться его сейчас, Рагна не рискнула, предпочитая найти занятие поинтереснее. И занятие это сыскалось довольно скоро. Склонившимся над панелью управления, одной рукой со скоростью света бегающим по сенсорной клавиатуре, а другой бодро орудующим ложкой над стоящей на коленях тарелкой. Киборг. Для Рагны это понятие было почти таким же размытым, как для недавнего времени и человек. Но если человек укладывался хотя бы в определение биологического вида, то кем был киборг? Улучшенной модификацией? Каким-то редким подвидом внутри расы? Новой ступенью эволюции, которую не принимают массы? Как бы там ни было, Рагна не видела ни единой причины не спросить об этом его самого. «Благородство, доброе здравие?» — поинтересовалась она у спины Эйнстока. «Ваша благодать, молитва, дать мне радость существования!» — отозвался тот ей в тон, не поворачиваясь. Похоже, ее присутствие он услышал задолго до слов. «Наличие вода для купания резвится?» Рагна повела ухом, уловив какую-то едва ощутимую пульсацию, и принялась вертеть головой, но так и не сумела отыскать источник звука. «Рассчитывать моя доля благие омовения?» «Уже», — коротко отозвался пилот. «Ты в журнале, как пассажир». Опустевшая тарелка была аккуратно отставлена в сторону. К паре точно таких же. От сосредоточенного клацания по клавиатуре Эйнсток даже не отрывался. Кажется, его руки имели удивительную способность жить отдельной друг от друга жизнью. В принципе, этим можно было и ограничиться. Но Рагна потянула носом воздух и решила задержаться. От пилота пахло... странно. Точнее, даже не от него, а от стоящей подле него чуть дымящейся чашки. Запах был непривычным, слишком резким и горьким, но от чего-то все равно приятно щекочущим нос. А уж когда Эйнсток потянулся за чашкой, отхлебнул глоток темной жидкости и даже не поморщился, любопытство взыграло с новой силой, заставляя как будто невзначай приблизиться к креслу пилота еще на шаг. Пульсация усилилась. Эйнсток повернул голову, замирая руками над сенсорной панелью. Потом развернул и кресло, с пристальным вниманием разглядывая Рагну. «Тебе жарко?» После полминуты безмолвного созерцания поинтересовался он. «Мне?» Рагна озадаченно склонила голову. «Нет, всецело комфорт». «О!» — глубокомысленно заключил пилот. «У твоей расы так принято?» «Принятие что? О чем ты изрекать?» Вопрос снимается. Краешек рта Эйнстока на мгновение вздрогнул. Пилот вновь потянулся за чашкой. «Кажется, ты хочешь кофе?» Заключив, что имеет полное право считать этот вопрос предложением, она бесцеремонно цапнула кружку из рук пилота, сделала аккуратный глоток и тут же выплюнула все на пол, скривившись. «Рах! К чем так сладкость?» «Потому что это мой кофе». Эйн с абсолютно невозмутимым лицом забрал свою чашку обратно. «Не было. Еще один кофе. Сахар стандартный». Несколько секунд жужжания, и из недр панели выехала чашка. Специального приглашения Рагне не требовалось, однако на этот раз первый глоток был сделан с куда большей опаской. «Диковинный вкус, не знать раньше, но...» Рагна отхлебнула еще, немного покатав напиток во рту, прежде чем проглотить. «Приятственно? Сглотнуть раз, будто помои жижа. Сглотнуть три, не можно жизнь, отсутствие кофе, так?» «Вполне емкая формулировка». Эйнсток кивнул, перехватив собственную чашку в другую руку. «Но не рекомендую злоупотреблять его количеством. Эффект возбуждения нервной системы. Ритм, все еще слышащийся откуда-то пульсации, как будто бы ускорился». Рагна вновь навострила уши, бочком шагнув в сторону пилота и только сейчас заметив в его ушах какую-то микрогарнитуру. Кажется, пульсация исходила именно от нее. «Ты слушать что-то? Что?» Рагна еще немного подалась вперед, опасно балансируя кофейной чашкой и сожалея, что в ходе эволюции ушные раковины инверов практически утратили подвижность. «Корабль-система. Ненатуральный голос в этом роде?» «Нет, я слушаю музыку». Эйн выглядел озадаченным. «О, разреши мне! Не знать человека музыка! Не знать любая! Давно!» Но затем все же вынул один наушник и протянул его Рагне. «Наруш хаос, покажи мне, что это реально. Потрать наш последний шанс, уйти прочь. Мьюз, Ньюборн». «Ох!» Рагна на мгновение потерялась в волнах пульсирующего ритма. «Песнопение? Звук смятения? Звук тревога? Смысла наполнения? Сказать мне? Эмоции — сила, но неразумевание слов. Синхронизатор — дать отрицание». «Корректно». Кажется, взгляд Эйнстока стал чуть менее настороженным и чуть более заинтересованным. «Песня на одном из старых языков Земли, а ее смысл, он довольно абстрактен. В ней говорится о том, что нужно выйти за навязанные системой рамки, родиться заново, чтобы обрести истинного себя. Рагна протяжно выдохнула, на мгновение зажмуриваясь, отдаваясь проходящей сквозь все тело вибрации. Очередной, почти машинальный глоток из чашки оказался слишком поспешным, обжигая язык и развеивая непонятные оцепенения. «Звук, громкость премного. Как ты беседа со мной, если за это время держать ушами музыка штуки?» «У меня хороший слух». «Затем, что ты киборг?» То, как Эйнсток напрягся после этих слов, ей совершенно не понравилось. «Корректно», — коротко кивнул он. «А кто такие быть киборги?» Любопытство все же пересилило дискомфорт от ставшего очень уж пристальным взгляда пилота. «Форсированные возможности люди?» «Некорректно». Тон голоса Эйна, ровно как и выражение лица, стали какими-то непроницаемыми. «Не люди». «Не люди?» Рагна искренне удивилась. «Ты мне сейчас...» Она на мгновение задумалась, вспоминая устойчивое выражение. «За уши нанизывать вермишель?» «Вермишель?» Эйн сморгнул, на секунду возвращая лицу вполне человеческое выражение. На всякий случай он даже покосился на заостренные уши Рагны, но, разумеется, ничего там не обнаружил. «Нет, у меня нет вермишели для твоих ушей». «Да, нет». Рагна досадливо мотнула головой. «Изъясняю, если ты человек, ты на кой-то говоришь вранье, а если не человек, ты притворятельство». «О!» Рагна готова была поклясться, что на секунду в глазах Эйна промелькнуло замешательство. Он несколько раз быстро сморгнул и заговорил с какой-то странной расстановкой. «Киборги создаются. Искусственно. Комбинация генетического кода, усиленная имплантами тела, процессор, вшитый в мозг, программа. Я отличаюсь тем, что научился игнорировать команды процессора, думать, проявлять любопытство, оценивать, понимать, подлежал уничтожению. Не согласился с этим фактом. Твой вопрос, я могу приспосабливаться, но не притворяться. В этом нет смысла». «Значит, отличие человека единственно прибавить к твоя биомасса усилия физиологично», уверенно заключила Рагна и, довольная собой, оперлась спиной о торец приборной панели. «Вот кто аккурат не человек, едино я. Я Нвер. И, если суть, вы всецело мне одинаково чужаки, хоть и похожесть знатна. Но кто приказ означать, что я должна страх или ненавистничество обо всех без разбора?» Эйнсток озадаченно сморгнул, разглядывая собеседницу. «Справедливо», — кивнул он, помедлив. Замолчал вновь, вдумчиво растирая между пальцами кофейный подтек с борта чашки. «Ты хотела бы вернуться к своим? К Неверам?» «Нет!» Над ответом Рагна не задумалась ни на секунды, немало не заботясь, что такая поспешность могла выглядеть подозрительно. «А ты об своим хотеть бы?» «Некорректно», — пилот качнул головой. «Для меня не существует понятия «свои». «А иные киборги?» «Я не один из них». «Ага, ты все-таки считать себя человек!» «Почему я должен непременно кем-то себя считать?» В глазах Эйнстока промелькнуло недоумение. «Я — это просто я. Разве этого недостаточно? Зачем нужно обязательно причислять себя к какой-либо общности?» «Твоя правда, не есть обязательство. Ну а если не общность, если насовсем улететь место, где никто не трогать?» В неожиданном и даже самой себе непонятном волнении Рагна вновь подалась вперед. «Улететь по желанию душа, не подчинение приказам никто. Хочешь? Корабль управления ты... Нет услышания чуженавязанная воля, нет слушать беленького, нет веснушку, нет разноглазую, а? Становление капитаном ты, становление старпомом я. Хочешь? Прямо сейчас». Эйнсток смотрел на нее бесконечно долго. Смотрел с помесью удивления, озадаченности, недоверия и чего-то еще, чего Рагна разобрать уже не смогла. Время шло, пилот все молчал. И Рагна начала уже подозревать, что по незнанию человеческих обычаев сморозила какую-то невероятную глупость. Но Эйн все-таки ответил. И совершенно не то, чего она ожидала. «Я мог бы». Он медленно склонил голову на бок. «Вернее, смогу, когда вычислю корректное направление. Без этого предложение улететь не имеет смысла. Только я не вполне понимаю твои намерения. Зачем тебе это?» «Ты настоящий. Об тебя хочется верить». Рагна буднично пожала плечами. «Честнее, чем следовало бы. Ну и пусть». «А еще твои цветность глаз, привлекательность, красивость. Для Нверов невозможность цвет. Нравится приятственно». «Это причина?» Вышеупомянутые глаза расширились от удивления. «Хм, а что, недостаточность?» Рагна коротко хмыкнула. Ответить Эйнсток не успел. В рубку решительным шагом влетела какая-то белокурая девица. «Я помешала?» Затормозив от неожиданности, она во все глаза уставилась на Рагну, разве что не присвистнув от удивления. Впрочем, уже через пару мгновений на ее лице нарисовалось плохо скрываемое возмущение. «Похоже, вы очень заняты личными делами в рабочее время. Но будьте так добры, отвлекитесь, потому что мое дело тоже очень важное». «Это есть кто?» Рагна кивнула на вошедшую девушку с таким видом, будто бы Эйн сейчас не видел ее сам. «Не лицезрение раньше?» Конечно, логичнее было бы спросить об этом саму девицу, но отчего-то она не внушала Рагне доверия. «Есси Юковский, пилот-практикант!» Девица высокомерно вздернула нос. «Набираюсь опыта, завершаю образование. А вам еще не делали замечания насчет вашего внешнего вида? Мне и за меньшее делали». «Мыслю не в душу быть персонально, не любить рок?» Со смешком заметила Рагна, вновь обращаясь к Эйну. «Случайность не родственница для беленькой? Беловолосость, нервность под вид ваша раса?» Кажется, девица поняла вопрос не сразу, потому что лицо ее негодующе вытянулось только секунды через три. «А у вашей расы принято обсуждать стоящего рядом человека так, словно он вас не слышит?» Ее ноздри подрагивали от гнева. «Если так, то, господин Трамп, скажите этому существу, чтобы не вмешивалось в важный разговор, который его не касается». Рагна негромко хмыкнула, опираясь на панель управления и с интересом наблюдая, как Есси вновь решительно повернулась к пилоту. «Произошла несанкционированная смена капитана, в которой вы принимали самое прямое участие», — отчеканила она. «И я требую объяснений всему произошедшему, в том числе и тому, почему приказу существа неизвестной и потенциально опасной расы преждевременно снят карантин». Палец со странным ногтем, длинным и цветным, обвиняюще ткнулся в сторону Рагны. «Также я требую немедленно предоставить мне доступ к средствам связи, чтобы я могла обратиться к галактической полиции». «Данное требование невыполнимо», — ровно отозвался пилот. «Почему это?» Эйнсток выразительно приподнял бровь и принялся абсолютно невозмутимо пояснять. «Основной причиной является отсутствие связи, но есть и причина побочная. Мы сбежали из-под ареста, сломав стыковочный шлюз и уничтожив троих техников на корабле, который находится в розыске, ко всему прочему отстранив его капитана и насильно удерживая его в заключении. Как вы думаете, кем с точки зрения закона мы после этого являемся? Могу намекнуть». Не изменяя своему серьезному и невозмутимому выражению лица, Эйн перещелкнул парой клавиш, и из динамиков небылы тут же раздался задорный мотивчик. «Делай, что хочешь, ведь пират свободен. Ты пират. Disturbed. I'm alive». Рагна хохотала, искренне, не сдерживаясь, без стеснения. Ее веселила и чрезмерно напыщенная блондинка, и преувеличенная серьезность пилота. Было хорошо, невероятно хорошо среди бурлящих вокруг эмоций. Чувствовалась жизнь. «Оставьте ваши шуточки, господин Трамп!» Насупилась Есси, видимо, совершенно не разделяя веселья Рагны. «Сложившаяся на борту ситуация очень серьезна. Вы отстранили капитана от управления. Он оборонялся при аресте, правомерность которого лично у меня вызывает сомнения. Я плохо представляю, как вы собираетесь оправдываться перед галактической полицией. Но у нас за такое ставят к стенке, иногда даже без суда. Так что я имею полное право требовать ответа, а получив его, действовать по своему усмотрению». «Корректно», — Эйнсток кивнул. «Вы имеете право требовать, а я, в свою очередь, имею право ваше требование игнорировать, чем я сейчас и занимаюсь». «Перестаньте поясничать и отвечайте!» «Невыполнимо. Я не могу перестать делать то, чего не делал изначально. Поясничать значит намеренно вести себя неестественно. Я же сейчас демонстрирую исключительно искреннюю реакцию на подобный тон общения». Пилот говорил так обстоятельно и серьезно, что Рагна едва сдержалась, чтобы вновь не прыснуть со смеху. «Все интересующие вопросы вы можете задать капитану. Это принесет больше пользы, чем угрозы в мой адрес». «И действительно», — Есси натянуто улыбнулась, — «так и поступлю. Благодарю за уделенное мне время. И еще», — добавила она, прожигая Рагну уничижительным взглядом, — «прошу прощения, что прервала процесс отработки проезда. Ведь вы именно этим занимались в рубке в таком виде». Не дожидаясь ответа, Есси разъяренной фурией выскочила из рубки. «Что есть отработка?» Рагна проводила девицу недоумевающим взглядом. «Полагаю, это была ирония». Эйнсток пожал плечами. «Или же ее просто ввел в заблуждение твой внешний вид. Тот факт, что ты считаешь нормальным ходить по кораблю практически голой, как выяснилось, может смущать других членов экипажа. Если тебе это интересно, конечно». «Зачем смущение?» – непритворно удивилась Рагна. «Нагота, естественность, разве нет? Разве ты смущение?» «Я? Нет. Но я уже видел тебя обнаженной. Только в тот момент ты была прикрыта синей жижей, которая так и не отстиралась с моей любимой футболки. Душераздирающее зрелище», — сокрушенно покачал головой Эйн. «Мыслила, что облик меня много лучше душераздирающее зрелище», — Рагна позволила себе легкий смешок. «Не носить одежда, не иметь необходимость отстирывай. Логично, благородный?» Переходя от слов к делу, она тут же без лишних церемоний потянула руки к Эйну, дабы прямо сейчас доказать ему простоту и гениальность предложенного решения. Но не тут-то было. Эйнсток молниеносно перехватил ее руку и отвел в сторону. «Буду благодарен, если ты больше не станешь так делать», — проговорил он настолько ровно, что прочесть скрывающиеся за этим эмоции Рагна не смогла. «И если бы это не было сопряжено с таким количеством неудобств, я вообще ходил бы в скафандре. Возможно, это хоть отчасти могло бы гарантировать мне защиту от навязчивых попыток физического контакта». «Как такой манера жизни не затруднять принцип соприкосновения с человека-самки?» — непритворно поразилась Рагна. «Вертикальная близость прижимания об самки нет? Или об самцы? Не знать твой нрав, единственное, об кто-нибудь?» Необходимости в описанных тобой действиях до сих пор не возникало и вряд ли возникнет, если только ты не воспринимаешь слова Есси об отработке слишком буквально. «Я так и не понятие», — Рагна развела руками. «Отработка есть работа? Поскребание полы? Вынес экстремент в ведро? Если есть так тружение, то что к этому мой внешность вид?» «Предполагаю, Есси имела в виду оплату посредством физической близости», — пожал плечами Эйнсток. «Насколько мне известно, в человеческом обществе имеет место подобная практика. Затрудняюсь дать оценку приемлемости с точки зрения морали». «То есть?» — Рагна нахмурилась. «Труд в койка?» «Корректно». Глаза обожгло белой вспышкой. Верхняя губа непроизвольно вздернулась, обнажая клыкастый оскал. «Только попробуй! Буду грызть глотка до последней крови!» Горло сдавило от клокочущей в нем ярости и страха. «О, не беспокойся, не попробую. Киборги бесполы», — с серьезным лицом отозвался Эйн. «Я просто подкладываю себе в штаны пару носков, чтобы больше походить на человека и не чувствовать себя ущербным». «Правда?» Рагна недоверчиво прищурилась, а мгновением позже вся ее ярость улетучилась, оборачиваясь беззастенчивым любопытством, с которым она уставилась в обозначенное носками место. «А дозволение я убедиться?» «Нет». Поспешность, с которой это было сказано, едва не заставила Рагну вновь расхохотаться. Вместо этого она лишь ухмыльнулась самым злодейским образом. «Когда-нибудь ты крепко спать или просто скудно внимание, как я подкрадусь?» Она все-таки рассмеялась. Очень уж озадаченное выражение приняло лицо Эйнстока. «С тобой странно говорить», — медленно произнес он. «Непривычно. Сложно понять алгоритм. Сложно спрогнозировать, что ты скажешь в следующий момент». «В следующий момент я идти резвиться купальня». Все еще давясь мешки, Рагна отставила пустую кружку на край панели и шагнула к выходу. «Если желание больше странно разговор, знаешь, где поиск меня возможность?» «Знаю». Рагна уже выходила из рубки и не видела лица Эйнстока. Однако даже по одному этому короткому слову поняла, что он улыбается. Уже на полпути к душевой Рагна внезапно спохватилась и спешно вернулась на инженерную палубу. Бросилась к гамаку и принялась иступленно рыться в раскиданной на полу одежде. Бесконечно долгая минута поисков, и из вороха вещей к безграничному облегчению была выложена стеклянная призма в половину ладони длиной, снабженная небольшой трубкой и парой кнопок сбоку и наполненная густой синей жидкостью. Рагна хорошенько встряхнула конструкцию и, приложившись губами к трубке, глубоко вдохнула, зажав одну из кнопок пальцем. Препарат вскипел, вспенился, пахнуло озоном и металлом, как бывает во время грозы. На мгновение задержав дыхание, Рагна выдохнула густой голубоватый дым через нос. Мир вокруг стал как будто дальше, но вместе с тем ярче и четче. Теперь Рагна могла с легкостью разглядеть каждую мельчайшую трещинку в полимерной обшивке корабля, различить еле заметные голубые искры проводов. Казалось, она даже смогла бы попасть иглой в глаз вошки на другом конце галактики. но ей это было ни к чему. Внутри растекалось теплое чувство принятия всего происходящего, чувство удовлетворения, уверенности в том, что все на своих местах и так, как должно быть. Рагна опустилась в гамак и медленно запрокинула голову. Мир вверх дном показался ей сейчас во сто крат прекраснее. Огоньки светодиодных ламп сверкали, словно звезды, отливая всеми цветами радуги. Рагна даже и думать забыла, что иллюминатор на этом корабле был лишь в рубке пилота, и с искренним восхищением принялась любоваться на эти созвездия. Примитивный пластик обшивки начал казаться теплее, уютнее. Пространство больше не давило узостью стен. Кровь прилила к запрокинутой голове. Еще немного и пойдет носом. Ну и что? Она ведь дома. Дома не страшно. Дома всегда помогут. Время замедлилось, растянулось. На какое-то мгновение будто бы и вовсе остановило свой ход. Ровно 5 минут спустя Рагна, как и прежде полная сил, бодро зашагала в сторону лестницы. Вылетевшая из рубки Есси просто не находила слов, чтобы описать все это кошмарное безобразие. Почему всем наплевать? Почему все ведут себя так, словно ничего и не происходит? Почему реагируют так никак? Они не понимают, чем все это грозит? Попытка еще вчера вечером потребовать объяснений у Ларая, этого узколобого техника, по какой-то немыслимой случайности, захватившего власть на корабле, не принесла никаких результатов. Он лишь сухо отговорился, что все случившееся вписывается в рамки чрезвычайного положения, в котором оказался корабль. И что если Есси имеет свое личное мнение, то она может изложить его в письменном виде. Ларай же, в свою очередь, позаботится, чтобы запись была прикреплена к вахтенному журналу и попала на рассмотрение представителям закона вместе с его собственным отчетом. Разумеется, когда корабль сможет добраться до этих представителей. Пилот же и вовсе привел Есси в ужас. И совсем не тем, что он якобы какой-то там киборг. Есси была уверена, что все это Ларай выдумал специально, лишь бы еще сильнее поиздеваться над ней. Нет, пилот поразил ее своим вопиющим безразличием к здравому смыслу. По какому праву он отказал ей в законном требовании связаться с полицией, да еще и с такой издевательской отговоркой? А эта подозрительная рогатая особа рядом с ним, кажется, в тот момент, когда Есси вмешалась в их милую интимную беседу, инопланетянка подбивала его угнать корабль? И при всем при этом единственный здравомыслящий человек, способный навести порядок на борту этого летающего сумасшедшего дома, находится под неправомерным арестом. И если никто больше не понимает всей тяжести положения, то ей придется действовать за всех. Решительно направившись в столовую, Есси наткнулась на мирно завтракавшую там Эмильен. Бесспорно, ради дела стоило на время забыть эпизод с уколом снотворного и заключить перемирие, и донести голос здравого смысла хотя бы до нее, разумеется, без свидетелей. «Доктор, мне очень плохо!» С надрывом простонала Есси, влетая в кают-компанию. «Что случилось?» Эмильен подозрительно покосилась в ее сторону. «Корчи по всему телу!» Выпалила Есси. «Мне срочно нужна медицинская помощь! Очень срочно! Возможно, это опасно для жизни!» «Пойдемте в медотсек!» Доктор Луи Вилан поднялась с места, но смотрела все так же недоверчиво. «Вы можете идти?» «Да, я смогу, доктор, спасибо». Есси едва удержалась, чтобы не ухватить Эмильен за рукав и не потащить за собой силой. Однако доктор шла и без понуканий, и вскоре дверь медотсека затворилась за ними обеими. Судя по всему, Эриха не было на месте. Впрочем, это мало волновало Есси. Этот инфантильный субъект не способен был и пальцем шевельнуть, даже если бы у него под ухом разболтали конфедеральную тайну. «Доктор», — решительно начала Есси, — «забудьте про корчи, их нет. Но, учитывая, что сейчас происходит вокруг, в скором времени они непременно начнутся. Надеюсь, вы, как и я, не утратили здравомыслие, а поэтому будьте добры ответить на мои вопросы». Брови Эмильен вопросительно приподнялись. Есси же, не дожидаясь, пока доктор что-либо возразит, принялась напористо, в лучших традициях следователей из детективных историй, сыпать вопросами. «Почему отстранен от командования капитан Штрудель? Кто наши гости и почему она находится не в карантине? Почему не работают средства связи? Что, в конце концов, случилось на станции констелляции? Я не знаю, за кого все тут сговорились меня принимать, но я точно не ребенок и не идиотка. Я имею право знать, что здесь происходит». Доктор Луи Вилан шумно выдохнула, присаживаясь за стол. «Есси, ни к чему нагнетать обстановку. Мы все теперь многого не знаем и не понимаем. При стыковке со станцией канцеляции случилась некая непредвиденная ситуация. Возможно, ошибка в документах. Капитан Штрудель отдал приказ стартовать. Свое решение он нам объяснить не пожелал. Это же и стало причиной его отстранения. Одной из причин. При объявлении ему этого решения он стрелял в Эйнстока Трампа, но не попал, после чего был обезврежен и арестован. «И вы так спокойно говорите обо всем этом?» задохнулась от возмущения Есси. «Чем вы объясните правомерность его отстранения, если, как вы утверждаете, он не дал вам объяснений относительно взлета со станции? Он и не обязан их давать», безапелляционно заявила Есси, но тут же поспешила поправиться. «Точнее, обязан, конечно, но не вам, а представителям закона». «Есси, если вы не заметили, мы сейчас находимся в неизвестном секторе за пределами внешнего кольца, без связи, карт и с необнуленным боя. Так что найти представителя закона здесь несколько проблематично, в то время как дальнейшее управление Штрудля могло бы подвергнуть всех нас еще большей опасности». «Вы в этом так уверены?» Если сердито уперла руки в бока. «Капитан, безусловно, не самый приятный человек, но то, что он не объяснил вам своих действий, вовсе не делает его приказ преступным, без суда и следствия. Сопротивление при так называемом аресте я вообще в расчет не беру. Он имел на него полное право. Смена капитана незаконна. В моей колонии это грозит трибуналом и наказанием лично для меня за то, что стояла рядом и ничего не предприняла». «А чего вы хотите от меня, Есси?» Доктор устало развела руками. «Это было общим решением экипажа. У Брэда никаких преступных мотивов не было и нет. Я убеждена, что он сделает все, что в его силах, чтобы все мы выбрались отсюда в целости и сохранности. Что в этом положении могу сделать я, кроме того, чтобы следить за здоровьем экипажа?» «Здоровьем экипажа?» – вскинулась Есси. «И это вы говорите мне после того, как я натыкаюсь на существо неизвестной расы, свободно разгуливающее по кораблю? Кстати, вы так и не ответили мне, почему она не на карантине?» «Потому что здорова». Эмильен равнодушно пожал плечами. «А кто гарантирует, что она не откусит кому-нибудь голову? А если это существо и не заразное, то вполне может оказаться преступником или иным отщепенцем?» «Наукой были выявлены некоторые генетические закономерности в развитии всех гуманоидных рас», отозвалась Эмильен нравоучительным тоном. «Те опасные особенности, о которых вы говорите, попросту невозможны. Рагна разумна, как вы могли заметить. Кроме того, она прошла дезинфекционную обработку, как только поднялась на борт, что почти исключает возможность бактериальной или вирусной инвазии с ее стороны». «То есть никаких мер по отношению к ней принято не будет?» уточнила Есси, прищурившись. «Если для вас этот вопрос так принципиален, поговорите с капитаном». «Капитаном Лараем». Эмильен немного помолчала. «Но вместо этого я бы посоветовала вам мыслить спокойно и логично, а также быть более терпимой. Вероятно, нам всем придется провести много времени вместе, нравится вам это или нет». Эмильен отошла к шкафчику с медикаментами, явно намекая, что аудиенция окончена. «Да, я хочу поговорить с капитаном. Капитаном Штрудлем», процедила Есси. «По этому вопросу вам тоже следует обратиться к Лараю». Эмильен и глазом не моргнула, принявшись неспешно перекладывать пузырьки с лекарствами с места на место. «А меня ждет работа. Не возражаете?» Есси уничижительно фыркнула в ответ на столь грубую отговорку и, не посчитав нужным попрощаться, поспешила покинуть медотсек. Все оказалось даже хуже, чем она думала. Значит, пилот не соврал. И корабль действительно находится в необитаемом секторе без связи и карт? В этой ситуации свержение капитана выглядит не только незаконным, но и вовсе самоубийственным. Как бы она ни относилась к Штрудлю, как бы ни скрежетала зубами от одного его появления в зоне видимости, сколько бы мысленно ни костерила его за твердолобость, отрицать очевидное было глупо. Если космос без границ так долго держал Кристофа Штрудля на должности капитана, значит, он чего-то достоит. Только он сможет навести порядки. Ведь не зря же Юковский-старшие отправили дочь именно сюда, на его корабль. И если окажется, что он действительно в чем-то виноват, пусть отвечает за свои поступки, но отвечает перед законом, а не перед силой, захватившими власть некомпетентными самозванцами. В общей каюте, куда ринулась Есси, было пусто. Первым делом, дорвавшись до своих вещей, она бросилась проверять пистолет. Взяв оружие в руки, она почувствовала себя немного уверенней, хотя ее все еще потряхивало. Решимость взять освобождение капитана в свои руки мешалась со страхом, заставляя нервно кусать губы. Хотела доказать, чего стоишь? Пожалуйста, полная свобода. Да только не прыгается как-то от счастья. Но она все равно докажет. Окружающим, самой себе, кому угодно. Ведь нельзя же так просто сидеть и безучастно наблюдать, как рушится единственное, что у нее есть. Начало незапятнанной карьеры. Если внутренне содрогнулась, воображение уже красочно рисовало ей недобрые взгляды семьи, обидные хлесткие слова, хуже иголок под ногти. Не смогла, не проявила должного старания, не оправдала надежд, разочаровала. И мама, ее самый главный цензор и критик, как она на нее посмотрит? Итак, почетное звание «Позор семьи» достается... Ну уж нет. Действовать Есси планировала быстро и решительно. Вопреки собственной традиции всегда хорошо выглядеть, она даже не стала переодеваться, лишь собрав копну светлых волос в тугой пучок. Не в пример дольше она провозилась с пистолетом. И хоть знания, вдолбленные в академии, доводили проверку оружия почти до автоматизма, общая нервозность обстановки заставляла Есси проверять пистолет снова и снова. Момент, когда никого не окажется поблизости, Есси подгадывала долго и тщательно. Вышедший из душа Эрих наскоро позавтракал и ушел в медотсек. Эмильен не появлялась. Профессор не вылезал из лаборатории, а техник с инженерной палубы. Пришелица же и вовсе ошивалась неизвестно где. И только проклятый пилот продолжал, как приклеенный, торчать в рубке, невозмутимо клацая по сенсорной клавиатуре и пялись в развернутые перед ним голограммы. Однако удача, видимо, все же благоволела Есси. Через 3/4 часа томительного ожидания он, наконец-таки, куда-то убрался, давая плану зеленый свет. Выскользнув в коридор, Есси почти бесшумно, как ей хотелось думать, направилась в сторону рубки, внимательно прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. Есси знала, куда нужно стрелять, чтобы перебить контакты в стандартной плате и открыть дверь вручную. Этому учили в академии. Сердце предательски громко стучало, мешая целиться. Нужен только один точный выстрел. Выдохнув, Есси медленно, как на учебных стрельбах, нажала на спусковой крючок. Выстрел срикошетил. Не веря своим глазам, она ведь все сделала правильно, Есси вытянула чуть дрожащие руки, чтобы попытаться снова. «Скверный выбор полигонище, практикант!» Раздавшийся за спиной голос едва не заставил ее вскрикнуть от неожиданности. Всего в десятке шагов, вальяжно привалившись плечом к стене, стояла рогатая пришелица. «Практикант, желание самоубиваться?» Продолжала она, нахально щурясь. «Добро, собственная воля, дыра-обшивка, безвоздухизация, убивать все, не собственная воля, оружие швырнуть, сейчас». «Да ты, что ты вообще?» От возмущения перехватило дыхание. «Да что эта рогатая паршивка, которая должна им всем кланяться в ноги за благодарность за свое спасение, себе позволяет?» «Бросить». Пришелица бессовестно скалилась, но ее преувеличенно расслабленная поза не могла обмануть даже незнакомую с рукопашным боем Есси. «Звать другие или требовать поплохо?» Нервы, и без того уже взведенные до предела, звенели и лопались, подобно перетянутым струнам. Сейчас ведь на звук выстрела сбегутся все остальные. Другого шанса не будет, ускоренным пульсом стучало в висках. Есси готова была поклясться, что пистолет в ее руках развернулся в сторону рогатой сам с собой. Она не знала, хватит ли ей духу стрелять по живому человеку. Точнее, не человеку, а этому раздражающему существу. Но сути дела это не меняло. Отнять жизнь ради... ради чего? Но не успела Есси и глазом моргнуть, как пришелица, напрочь игнорируя наставленные на нее оружие, с утробным рычанием рванулась вперед. Последним, что запомнила Есси, были желтые звериные глаза и оскаленные зубы. На мгновение ей даже показалось, что сейчас эти зубы вопьются ей в горло. Позабыв про пистолет, она зажмурилась от ужаса, чтобы этого не видеть. Секунда, и пришелица врезалась в нее, будто живой снаряд, всем телом отшвыривая к стене. Затылок с глухим стуком встретился с жестким пластиком обшивки. Дальше Есси уже ничего не помнила.